Я на этом не поеду. Почему? Мумий удивленно покосился на меня. Хороший скакун, не породистый, но до города съездить можно. Да как вообще можно ездить на птице? Скакун, вышедший из леса на зов мумия, оказался страусом. Только шея потолще и клюв крючком. «Обычно!» — старик посмотрел на меня, как на дурачка. «Все ездят!» «А лошади?» «Кто?» «Лошади! Кони!» «Никогда не слышал!» Мумий вытащил из своего мешка седло и кучу ремешков и принялся седлать птицу. Я вздохнул и на всякий случай отошел на пару шагов от страуса. А вдруг эта зараза клюнет? «Он смирный!» — усмехнулся старик, заметив мое отступление. «Ваня, прекрати трястись! Тебе понравится! Какой же темный не любит быстрой езды?» «В моем мире птицы маленькие и приличные, а у вас ездовые переростки!» «Твой прапра какой-то там, мой тоже прапра, обожал кататься на шерстистом носороге. Вот где страшно было. А другой прапра приручил мамонта, злобную зверюгу в бою, державшую хоботом булаву. Если не нравятся птицы, можем и тебе кого-нибудь подобного приручить. Серого полосатого слона». Буду ездить, как раджа под балдахином. «Не приживаются они у нас», — не понял шутки мумий. «Зимой очень сильно мерзнут и простужаются. Лучше уж мамонта». «Обойдусь. Как забираться на эту птичку?» «Дергаешь за повод и командуешь «Кху!»» Страус послушно сел на землю и обреченно посмотрел на меня. «Вот так садишься. Ноги сюда». «Обязательно пристегнись ремнем, чтобы не вывалиться во время прыжков». «Он еще и прыгает?» «Через ямы. Дороги у нас ты сам видел». «Отлично. Всю жизнь мечтал прыгать на птице по ухабам. У него имя есть?» «У птицы? Не знаю. Может, и было». «Тогда назову его Джипом». «Командуй шум, чтобы он встал». «Деньги возьми!» — мумий сунул мне в руки кожаный мешочек. «Можешь не экономить, погуляй в удовольствие!» «А в какую сторону ехать-то?» «На север! Не запутаешься, там указатели есть! Все, поезжай, не люблю долгих прощаний!» «Шум!» Страус поднялся на ноги. «Мама! Какой же он гад высокий!» «Вперед!» Мумий шлепнул птицу по крупу. Ездовой страус звонко курлыкнул и побежал. «Вы когда-нибудь ездили на лошади?» «Очень устойчивое животное, бегающее на четырех ногах. А у страуса ног две, и бегает он, покачиваясь. Мать, мать, мать, где там был ремень? Я еле успел пристегнуться, чтобы не выпасть на полном ходу. Какая сволочь приручила птиц вместо коней!» На пути попалась яма, и страус прыгнул. «А-а-а-а!» «Я сказал, что страус неустойчивый во время бега? Соврал! Сидеть на спине птички во время прыжков — вот где ужас! Дайте мне слезть! А-а-а-а!» А вот и руины заставы, где останавливался дилижанс. «Думаете, страус остановился?» «Не-а». Подпрыгивая и подбрасывая меня в седле, заскакал по камням. «Он меня уронит! А-а-а-а!» Спрыгивая с последнего препятствия, птица захлопала крыльями. «Что? Ты еще и летать собираешься, зараза!» Страус обернулся, посмотрел на меня насмешливо и потрусил по дороге. Березовая роща, ельник, дубовая роща, опять ельник, снова березы, осины, березки. Дорога тянулась через бесконечный лес. Зачем предки построили замок в такой глуши? Любили уединение или подальше от героев? Может быть, я еще не проникся семейным духом, но мне не хватало городской суеты. Сидеть в компании мумии и скелетов неплохо, но уж больно скучновато. Страус будто почувствовал мои мысли. Хочется движухи? Так устроим. Птица прибавила ходу и перешла в галоп. Или галоп только у лошадей, а для пернатых скакунов по-другому называется? Надо спросить у мумии. «Бип! Бип! Бип!» Мой страус отрывисто заверещал, и мы пронеслись мимо крестьянина на телеге. «О, как он умеет! Пожалуй, я был несправедлив к птичке!» «Кстати, а как его останавливать?» Мумий, как назло, забыл сказать самое важное. «Что же, будем выяснять опытным путем». Я натянул поводья. Страус чуть сбавил ход. Я потянул еще раз. Птиц повернул голову, сердито посмотрел на меня и резко прибавил скорость. Игнорируя сбрую, подпрыгивая, он несся по дороге. «Стоять!» Судорожно пытаясь удержаться в седле, я старался вспомнить хоть какие-нибудь команды. «Фу! Апорт! Лапу! Брек! К барьеру! Майна! Вира!» Но страусу все было нипочем. Он только оборачивался, издевательски разевал клюв и скакал еще выше. «Мать! За ногу!» Разбрасывая ногами глину, страус резко затормозил и встал как вкопанный. Чуть не улетев из седла и крепко обнимая длинную птичью шею, я икнул. «Ну ты гад!» Отдышавшись, я стукнул страуса пятками. Он недовольно курлыкнул и не спеша потрусил по дороге. «За ногу!» Птица послушно остановилась. «Молодец! Хороший страус!» «Все, одной проблемой меньше. Можно ехать дальше со спокойной душой». Дорога изогнулась крутым поворотом, и лес неожиданно закончился. Насколько хватало взгляда, тянулись ровные квадратные поля. Редкие лесополосы, какие-то домики, мельницы, пруды с рыбками на берегах и город на горизонте в окружении крепостных стен. Ну вот и добрались. Чем ближе к городу я подъезжал, тем чаще мне попадались на дороге местные жители. Телеги, запряженные низкорослыми толстолапыми птицами, всадники на родственниках моего страуса, пешеходы, тащившие корзины и мешки. В основном люди, но попадались и низкорослые гномы, и зеленокожие бугаи, видимо, орки. Ики у них здесь интернационал, однако. Интересно, как они уживаются? Бывают ли демонстрации с плакатами «Хватит кормить гномостан»? «Даешь равные права зеленым, руки прочь от самобытной культуры людоедов, каждому герою по принцессе». Ворота в город были широко распахнуты и, судя по вросшим в землю створкам, не запирались даже на ночь. Стража лениво следила за порядком, не требуя платы за вход. Кажется, здесь далеко не то средневековье, какое я представлял. Следующим поразительным открытием оказались светофоры. Я даже уронил челюсть, когда увидел. Реально, на каждом перекрестке висели хрустальные сферы, загорающиеся то красным, то зеленым. Птицы, запряженные в экипаже, даже без команды останавливались и терпеливо ждали сигнала. Интересно, а ДПС здесь есть? А штрафы? В следующий момент я наглядно увидел. Полиция не требуется. Коренастый гном решил быстренько перебежать дорогу на красный сигнал. Никто его не штрафовал. Нет. С хрустального светофора ударила яркая молния прямиком в мягкие гномьи места. Бедняга вскрикнул, дернулся и быстро вернулся на тротуар. Прохожие хихикали, тыкали в него пальцами и обзывали деревенщиной. «Так вот, что значит маготехнология. Одобряю». «Темный вестник! Самые свежие новости! Покупайте темный вестник!» По тротуару промчался мальчишка-газетчик. «Ух ты! Здесь даже пресса есть!» Я взял себе на заметку опасаться репортеров. Еще не хватало, чтобы обо мне растрезвонили. Охраны у меня нет, а получить мечом от светлых героев не хочется. «Сударь! Сударь!» Пока я стоял на светофоре, у ног страуса возник мелкий орчонок в полосатой шапочке. «Протереть вашему скакуну перья!» Он продемонстрировал грязную мокрую тряпку. «Нет, не стоит. Подскажи лучше, как проехать на улицу темных жертв». «Можно и подсказать, милсударь!» Хитрец потер пальцами, намекая на чаевые. Я сунул руку в кошелек и вытащил на ощупь монетку поменьше. Орчонок поймал серебряный кругляш и осклабился, показав клыки. «На следующем повороте налево и два квартала прямо!» Кивнув, я тронул пятками страуса и поехал дальше. На ходу обернулся. Орчонок разглядывал монету, что я ему дал. Губы зеленокожего беззвучно шевелились. Что он там читал или хотел увидеть? Деньги как деньги. Улица темных жертв нашлась там, где мне указали. Гостиницу я нашел сразу. На вывеске ухмылялся, выставив огромные зубища, красный орк. Парковка для страусов здесь тоже имелась. На десяток скакунов с длинной жердью для привязывания птиц. Интересно, как она называется? Страусовязь? «Желаете у нас поселиться, сударь?» Рядом, как из-под земли, появился мужичок и придержал мне стремя, пока я спускался со страуса. «Именно. Не извольте беспокоиться, я привяжу вашего сорона». «Так вот, как здесь страусов называют». «Держи за труды!» Я бросил мужичку монету. «Черный владыка должен быть щедрым». Наверняка светлые рыцари — скупые жмоты. Так мне показалось по рассказам мумия. Значит, надо играть на контрастах. «Благодарю, мил сударь! Почищу и накормлю сорона в лучшем виде!» Дверь в гостиницу охраняли мраморные крылатые львы. Один сердитый со стертым носом, другой задумчивый. Хороший стиль, мне нравится. Надо перед воротами калькуары тоже таких посадить. В антивандальном исполнении от героев. За стойкой скучал парень в ярко-зеленом кителе и круглой шапочке. «Добро пожаловать в гостиницу, Красный Орк!» заученно пробубнил он и с сомнением оглядел мою одежду. «Желаете снять номер?» «На день другой». «Стандартный гильдийский, купеческий полулюкс или магистерский люкс?» Последний вопрос прозвучал с легкой издевкой. «Неужели я выгляжу как нищий?» «Сколько?» «Гильдийский идет по 50 мерианов». «А хваленый люкс?» 200 мил, сударь!» Парень ухмыльнулся. «Золотые гульдины мы принимаем по курсу 1 к 300, а старые дирхемы по 500». Я сначала дернулся взять что подешевле, а потом подумал, какого черта? Я не в командировке, перед бухгалтерией потом не отчитываться. Любимый дедушка сказал погулять и не жадничать. В конце концов, у меня в казне этих золотых без счета. Мумии с казной все первый сундук пересчитать не могут. Гулять-то гулять. Люкс. Магистерский. Я бросил на стойку пару золотых монет. И быстро! Лицо парня вытянулось и побледнело. «Ну, молодец!» Он быстро вернулся в себя. «Назовите, пожалуйста, ваше имя. Необходимо сделать запись в книгу постояльцев». «Иван...» На секунду я смутился. «Годится ли здесь моя земная фамилия? Или лучше здесь взять свою родовую по дедушке?» «Херумор. Иван Херумор. Желаете ужин? У нас отличный ресторан, а шеф-повар сегодня в ударе. Давай». «Может быть, баню? Березовые веники, квас на можжевельнике?» И здесь уже я побледнел. «Баня, мыло, горячая вода!» В замке с удобствами было туго. Облился водой из колодца, вот тебе и помывка. Наверняка я и пахну после долгой дороги, как лошадь. «В баню однозначно! Сначала в баню, потом все остальное! Прошу вас, сюда!» Парень выскочил из-за стойки и открыл передо мной дверь. Баня оказалась выше любых похвал. Жаркая парилка с вкусным паром, веники, пахучее мыло, чистые простыни. К командовал всем толстый банщик с красным лицом. С душой он отхлестал меня березовым, а затем дубовым веником. «Квас умел, сударь!» Банщик сунул мне в руки литровую кружку. Распаренный и вялый, я тянул остро пахнущий напиток и чувствовал себя на седьмом небе. «Еще разок?» — спросил он и хрустнул суставами на пальцах. «Нет, на сегодня хватит». «Зря. Традиционная баня темных семей должна проходить в три захода. С непременным окунанием в холодный бассейн, а зимой в снег. Даже...» Он доверительно перешел на шепот. «Черные владыки предпочитали баню новомодным ваннам. Оттого и жили по 200 лет». Я с сомнением хмыкнул. Может, и жили бы столько, если их раньше светлые не грохали. «Тогда рекомендую заказать ужин в номер», — смилостивился банщик. «Возьмите традиционный черный борщ и хороший кусок мяса. Для здоровья после бани самое то!» Завернувшись в безразмерный махровый халат, я прошествовал по коридору на ресепшн. Парень в зеленом кителе увидел меня и сразу кинулся навстречу. «Я провожу вас в номер! Сюда, на второй этаж!» А из-за стойки на меня внимательно смотрел лысый мужчина. Хмурился, щурил глаза и поджимал губы. «Да, ну и пусть!» Сейчас мне было так хорошо, что всякие нервные ательеры мне до лампочки. «Ваш банщик рекомендовал заказать ужин в номер. Черный борщ и мясо? Организуем. Сюда, пожалуйста!» Номер оказался королевским, несмотря на магистерское название. В первой комнате стояли диванчики, стол и бар в полстены. Во второй — кровать, человек на 10 минимум. Под балдахином. 5 минут, и ваш ужин будет здесь!» Парень испарился и явился даже раньше, чем обещал. Вкатил столик на колесиках, расставил посуду на столе и жестом фокусника убрал баранчики, полукруглые крышки, с тарелок. Огненно-красный борщ, сметана в хрустальной вазочке, кусок запеченного мяса с румяной корочкой, ломтики золотистого хлеба, кусочки селедки с луком на длинной тарелке, запотевший графинчик с золотистой жидкостью. «Я взял на себя смелость. 200 граммов настойки на листьях меллорна. Очень полезно для здоровья». Запах от еды шел божественный. «А почему борщ черный?» «Традиционный рецепт черных владык передается в семье хозяина гостиницы. Его предок служил поваром у Пандара Железнобокова». «Борщ – мой семейный рецепт? Баня – изобретение темных?» «Еще пара таких совпадений, и я решу, что черные владыки были русскими». «А что?» При Иване Грозном осваивали Сибирь, забрели случайно в портал и оказались здесь. Могло такое случиться? «Приятного аппетита!» Парнишка улыбнулся мне, кажется, вполне искренне. «Держи!» Я бросил ему золотой. «Этого слишком много, сударь!» Махнув рукой, мол, ерунда, я уселся за стол и взял ложку. Точно русские!» Такой борщ варила моя бабушка, а цвет идеальный. Рюмка изображала рыцаря, стоящего на коленях. Пить предлагалось из разрубленного пополам шлема. Оригинальная посуда, ничего не скажешь. Я плеснул себе на донышко и с осторожностью пригубил. Градуса не чувствовалось совершенно, а по животу сразу растеклось тепло. Опасная штука, однако. Под настойку я уговорил борщ и придвинул к себе тарелку с мясом. Вырезка без единой жилки, нашпигованная морковкой, чесноком, обмазанная специями и запеченная до абсолютной нежности. Я налил себе вторую рюмку. «Разрешите?» В дверях стоял лысый ательер, хмуро глядя из-под лобья. «Да-да». У меня было слишком хорошее настроение, чтобы выгнать его сразу. «Вы Иван, верно?» «Именно. Херумор. Так вы назвались моему сыну». «Так парнишка его сын». «Эх, сочувствую парню». «Да, какие-то проблемы?» «У нас не принято называться чужими именами, тем более такими». «Не принято, не называйтесь». У Лысого заиграли желваки на скулах. «В моей гостинице никто не смеет называться этой фамилией, даже если желает остаться инкогнито. Моя фамилия. Хочу и называюсь». Скомкав салфетку, я бросил ее на стол и встал во весь рост. И тут же ощутил странное. За моей спиной будто развивался черный плащ с огненно-алым подбоем. Лицо прикрыло стальное забрало, сузив взгляд до бритвенно-острой щели. А рядом, положив руку мне на плечо, стояла Калькуара. «Никто не запретит мне называться настоящим именем!» Видение пропало, как и не было. Лицо Лысого исказило судорога. Он взмахнул руками и бросился на меня.